кончил. С улыбкой Афина ему светлоокой щеки нежной рукой потрепала, явившись прекрасную, станом стройно высоким, во всех рукоделиях искусною девой. Голос возвысив, богиня крылатая бросила слово. «Должен быть скрытен и хитр несказанно, кто спорить с тобою в вымыслах разных захочет. То было бы трудно и Богу. Ты, казнодей, на коварные выдумки дерзкий, не можешь даже и в землю свою, возвратясь, оторваться от темной лжи и от слов двоесмысленных, с молоду к ним приучившись. Но об этом теперь говорить бесполезно, мы оба любим хитрить. На земле ты меж смертными разумом первый, так же и сладкою речью. Я первая между бессмертных мудрым умом и искусством на хитрые вымыслы. Как же мог не узнать ты Паллады Афины, тебя неизменно в тяжких трудах подкреплявший, хранивший в напастях и ныне всем фиакийным сердце к тебе на любовь преклонивший? Знай же теперь, я пришла, чтоб с тобой, все разумно обдумав, к месту прибрать здесь все то, что от щедрых людей фиакийских ты получил при отъезде моим благосклонным внушением. Так же, чтоб знал ты, какие судьба в многославном жилище царском беды для тебя приготовила. Ты же мужайся, но берегись, чтоб никто там, ни муж, ни жена, не проникли тайной, что бедный скиталец ты сам возвратившийся. Молча все оскорбления сноси, наглецам уступая без гнева.